Глава вторая. Меня разбудил какой-то невнятный шум. Где-то разговаривали, причем на повышенных тонах. Я выскользнула из постели и босиком на цыпочках подкралась к двери. Так и есть. Кто-то выясняет отношения прямо в коридоре. Я уже хотела отойти и не подслушивать, как зацепилась за странную фразу. «Эту девочку в наш бассейн точно феи толкнули», — внушал собеседнику женский голос, принадлежащий, кажется, Мэтью и Лоизе. «Или ведьмы», — хохотнул неизвестный мне мужчина. «Не смешно. То есть девочка попала в беду, ты ее спасла, а теперь собираешься коварно использовать в своих интересах». «Что ты такое несешь? Я просто хочу, чтобы всем было хорошо. Новый год, между прочим, уже сегодня. Зачем киснуть дома, когда можно хорошенько повеселиться? Особенно, когда ее присутствие окажется весьма кстати. Ты так уверена в ее согласии? Беру это на себя. Для родного сына я готова на все. А в моем? Неужели ты откажешь родной матери? К тому же прийти на вечеринку без спутницы в твоем-то возрасте – сущий моветон. Продолжала развивать свою мысль женщина. «Ма, не собираюсь я поддаваться на твои уговоры и знакомиться непонятно с кем, только ради каких-то там приличий тоже», — упорствовал приятный мужской баритон. «Ну почему же непонятно с кем? Стоит только взглянуть на эту девочку, и сразу понятно, что она просто замечательная, невысокая, стройная, ясноглазая, а еще нежные, трепетные, ранимые. Ого, какая реклама меня! Даже не знала о себе столько. Или это не про меня? И они еще кого-то выловили из своего бассейна. Ма, прекрати уже сватать меня направо и налево. Я женюсь, только когда решу сам. Сам, понимаешь ты это? Не повышай голос на мать. Это совершенно не то, что ты подумал. И вообще девочку разбудишь. И тогда придется с ней знакомиться прямо сейчас. А ты до сих пор не принял душ и не переоделся. Она настолько придирчива, что будет меня обнюхивать. Не пари чушь. Она прелесть. И я хотела бы, чтобы ты ей понравился. Мое мнение, выходит, тебя особо не интересует. Я просто уверена. Уж она-то точно тебе придется по душе. Всякие там эльфы ей в подметки не годятся. Ма, не нужно начинать. Мы расстались с Изабеллой месяц назад. Я помню. И этого следовало ожидать. Я тебе изначально предупреждала, что у твоей Изабеллы на лице написано. Да какая она моя? Вот и я о том. Общая. Но речь не об этом. Я нашла тебе пару на вечер. Нет. Ты только взгляни на нее. Нет. Да что ты упираешься, как ишак? Я о нем забочусь, а он... Нет, нет и нет. Тогда пойдешь один и будешь меня позорить. Какая разница? Один я приду или со спутницей? Для меня большая. И не спорь, у меня сердце больное. Тебя каждые полгода проверяет доктор Дац и утверждает, что твоему здоровью позавидует любой и каждый. Ты загонишь мать в гроб. Припомнишь тогда, как отказал в малюсенькой просьбе умирающей. Жениться на первой встречной и нарожать кучу внуков. Прийти на вечер, где соберутся, между прочим, все мои и твои хорошие знакомые с приличной парой. Да я ее даже не знаю. Вот и познакомитесь. Ты сама ее не знаешь. Так или иначе, но пара на этот вечер у тебя уже есть. Смирись. Это не важно. Я не собираюсь брать с собой прицепом непонятно кого. Хочешь заставить меня оправдываться, почему мой сын до сих пор страдает по Изабелле? Ни по кому я не страдаю. И не может найти взамен девушку даже на один единственный вечер. Да не хочу я никого искать на один вечер. Что за глупая традиция приходить на светские мероприятия хоть с кем-нибудь. А еще не забывай про свою бабушку. Ты уже сколько времени обещаешь познакомить ее со своей невестой? бедняжку так огорчает твое невнимание. Но у меня нет невесты. Ну, познакомь просто с девушкой. Остальное бабуля додумает сама. Ма, ты учишь меня врать? Не врать, а не договаривать. Это разные вещи. А бабушке будет приятно. Мы с ней, между прочим, не вечные. Ах, Мирослав, как колет! Ох, вот здесь! Хорошо, уговорила. Но только этот вечер. И больше ты не вмешиваешься в мою личную жизнь. Договорились? Даже если я соберусь жениться на Изабелле. А ты собираешься? Нет. Но даже в этом случае. Я постараюсь, сынок. Пусть твоя утопленница будет готова через 2 часа. Ждать даже секунды не буду. Конечно, конечно, дорогой. Все организую в лучшем виде. Осознав, что разговор закончен, я бросилась в постель. Но ко мне никто не зашел и никак не потревожил. Я напрасно прождала около 1/4 часа. Странно. Наверное, речь шла не обо мне. Кто этих богатеев знает? Быть может, они специально оставили на зиму наполненный бассейн и каждый день по сотне утопающих спасают, чтобы сыночку хозяйки было из кого выбрать сопроводительный эскорт. Ладно, какая мне разница? Пора подниматься и отчаливать домой, пока еще ходят аквабусы. Если, конечно, не планирую встречать Новый год на вокзале или, хуже того, на улице. Впрочем, а почему бы нет? Когда еще мне выдастся такой шанс побывать в Оуане? Да и за проезд сюда я заплатила кучу денег. И все это отправить коту под хвост только из-за какого-то... Приличное слово, чтобы точно и емко обозначить бывшего, не находилось. Ну и демон с ним. Не заслуживает он даже малейшей мысли о себе. Вот оденусь сейчас и отправлюсь на главную площадь к елке. Буду всю ночь веселиться, плясать и визжать до утра, пока не охрипну, а местные гуляки не разойдутся по своим домам. Вот тогда и отправлюсь на вокзал. Удовлетворившись планами на ближайшее будущее, я соскочила с постели и пошлепала к двери. Но не успела я ее слегка приоткрыть, как вспыхнул яркий свет сразу во всех люстрах и бра, а в комнату вломилась целая орава народа. Большое и просторное помещение моментально стало тесным и неуютным. Прислуга вносила какие-то коробки, тряпки, ящики, складывая на всех поверхностях мебели. Несколько рук схватили меня и в считанные секунды раздели, а затем принялись попеременно облачать в различные комплекты нижнего белья и разноцветные платья. Когда я от неожиданности и непонимания происходящего уже готова была взорваться, услышала спокойный и заинтересованный голос. «Тебе что-нибудь из этого нравится?» Мэдью Элли явно желала мне угодить. «Все. Но только откуда?» «Из магазина, конечно. В Новый год лучшие бутики работают круглосуточно». «Понятно. А вам это зачем?» «Чтобы принарядить тебя к празднику». «Я не понимаю». Мой сын пригласил тебя на вечеринку, а твои вещи промокли и пришли в полную негодность. О, как деликатно она списала мой ширпотреб в утиль. Теперь моя очередь деликатничать. Не признаваться же право в том, что я вот только подслушивала, как Элоиза меня навязывала сыночку. Похоже, я запамятовала. А когда я получила приглашение от вашего сына? Замялась на несколько секунд хозяйка. Вот сейчас я и передаю его приглашение. Наконец нашлась она и затараторила, пытаясь поскорее загрузить меня информацией, пока я не сбежала из этого дурдома. Понимаешь, мой сын очень влиятельный человек. Ему никак нельзя прийти на праздник без спутницы. Знакомые, подчиненные, деловые партнеры, друзья и родственники – все будут парами. Прийти одному – это как бросить всем вызов, объявить о своем неуважении. Этикет, чтобы он провалился. И чем выше стоишь, тем больше к тебе требований и претензий. Почему же он не нашел кого-нибудь заранее? Ведь можно же было хотя бы нанять приличное сопровождение за деньги. Все так, девочка моя, все так. Но тут такое дело. Буквально за месяц Мирослав расстался со своей невестой. Очень болезненно. Та еще дрянь оказалась. Гуляла направо и налево. И теперь, представь себе, не желает глядеть на женский пол. Даже элитный эскорт его раздражает. А ведь девушки там все как на подбор. Красивые, тихие, послушные, воспитанные. Но при чем здесь я? А ты так удачно к нам попала? Позвольте, вы что же, меня выловили с умыслом? Ну что ты, дорогая, какой умысел? Выловили, согрели, накормили, все от души. Вот вроде так честно и бескорыстно говорит, а становится неловко, что мне оказали подобный радушный прием, а я такая неблагодарная, не хочу выгулить сыночку на праздник. Я, когда чаю со здравушкой тебе налила, сообразила, что через 3-4 часа ты проснешься бодрый и здоровый, а значит, наверняка не откажешься повеселиться на празднике. Но действительно, чего горевать в такой сказочный вечер? Жизнь-то она в любом случае продолжается. И у тебя настроение поднимется, и Мирославу добро сделаешь. Соглашайся, милая, ты так нас всех выручишь, — сладко пела хозяйка. Разумеется, она хотела как лучше, но наступила на больную мозоль. В памяти снова всплыло перекошенное в экстазе лицо Ульрика и оседлавшая его длинноволосая блондинка. Хотелось плакать, кричать, разрушать, но никак не веселиться. «Я вашему сыну точно не подойду. Извините. Вы же понимаете, мы из разных социальных слоев». «Это все ерунда. Так даже правдоподобнее выйдет. Никто не усомнится, что ваша пара создана не на один этот вечер. Я не умею держать себя в обществе, вести светские беседы. Вот вообще, это я сильно покривила душой. Мамочка старательно с самого детства вбивала в меня правила этикета, мечтая о светлом будущем для дочери. Ты сейчас в обществе меня и полштата прислуги, и вполне успешно себя держишь и общаешься. А там соберется и вовсе разношерстный контингент. Я некрасивая. Ты просто себя недооцениваешь. У меня веснушки. Замажем. И вообще я не пойму. Ты сдалась своим неприятностям и готова пойти ко дну? А вот это она попала в точку. Действительно. Я же собиралась гулять и веселиться, позабыв про мерзкого предателя. А теперь снова глаза полные слез и настроение на нуле. Но с чего вы взяли, что ваш сын вообще захочет куда-то пойти со мной? Он даже меня не видел. Все еще пыталась я отбиться. Но Элоиза уже поняла, что выиграла бой не только с сыном, но и со мной тоже. А вот мы сейчас быстренько и приведем тебя в порядок. Но он же сторонится женского пола. Да ладно тебе переживать. Пойдете вместе в зал, станцуете один танец и развлекайтесь кто как желает. Кому нужно, уже сделают свои выводы. Никто и не заметит, даже если ты, Даночка, найдешь себе другого кавалера. А устанешь, так вернешься к нам или к себе домой. Во как! Хорошо. Уговорили. Женщина расцвела в счастливые улыбки. Спустя полчаса из зеркала на меня смотрела незнакомка. Пушистые рыжие кудри теперь не торчали в разные стороны, а красовались блестящими каштановыми локонами в сложной прическе. Бледная с веснушками кожа поражала ровным нежно-розовым тоном, под которым пятнышек почти не было видно. Зеленые глаза умелой рукой подвели, и они загадочно блестели в обрамлении подкрашенных густых и длинных ресниц. Ярко-алое платье тесно облегало фигуру, как перчатка, подчеркивая тонкую талию и высокую грудь. А нереально высокие шпильки туфелек создавали впечатление длинных ног и грациозности фигуры. Девушка из-за зеркалья была прекрасна, словно только что сошла с одной из обложек популярных глянцевых журналов. «Пора!» — довольно шепнула Элоиза, накинув мне на плечи меховую пелеринку. Но я даже не шелохнулась. А когда меня буквально вытолкнули из комнаты, так как я никак не могла оторвать от зеркала глаз, то чуть не налетела на огромного мужчину. Мне кажется, что, поднимая взгляд и рассматривая громадную фигуру, заслонявшую почти весь проход немаленького коридора, я уже догадывалась, кого увижу через несколько мгновений. Наши глаза встретились, и меня передернуло от ужаса. Орк с вокзала, только уже переодетый в белоснежную рубашку и молочного цвета костюм. Мирослав, Даная, принялась нас представлять друг другу Элоиза, но ее бесцеремонно перебили. «Я с ним никуда не пойду! Я с ней никуда не пойду!» — закричали мы в один голос и уставились друг на друга. Возмущение можно было черпать ложкой. Орк нашелся первым. «И что же в моем доме делает Мэдью недоразумение?» «Да так, мимо пробегала», — брякнула я первое, что пришло на ум. «Я почему-то так и подумал», — он повернулся к матери. «Она мне не подходит». Я пошатнулась, как от пощечины. «Вот как! Словно скотину на базаре покупает!» Мне почему-то стало невыносимо обидно. Что уж говорить про Ульрика, если даже этот орк-грубиян и тот не считает меня достойной составить ему компанию на вечеринке. Честно говоря, я тоже не в восторге. Как-то рассчитывала на более вежливого и внимательного кавалера. Не осталась я в долгу. По моему самолюбию сегодня уже не раз прошлись. Спасибо, достаточно. Большего уже не вытерплю. Мужчина удивленно посмотрел на меня. «Мэдью Элли, можно я поеду домой?» — обратилась я к растерянной женщине. «Пожалуйста». «Детка», — разочарованно протянула та, явно не зная, как поступить. Она схватила мою ладошку и притянула к своей обширной груди. «Не принимай грубость сына на свой счет и извини меня. Я так хотела, чтобы вы оба в этот вечер забыли про печали». «Ну что вы, мне стало жутко неловко. Вы тут ни при чем». «Еще как при чем. Это же я его так дурно воспитала». Элоиза вздохнула, и ее грудь всем девкам на зависть всколыхнулась. Вот кто бы мог подумать, что у такой милейшей женщины может уродиться подобный дикарь. Хотя теперь понятно, почему кожа орка светло-оливковая. Мать-то чистокровная женщина, хоть и крупных габаритов. А отец, видать, из зелененьких. Неадекватным характером Мирослав в батюшку пошел. Орки они такие. «Ну ты мадаешь», — не выдержал мужчина. «Ты хоть знаешь, кого пригрела и на что способна эта девица?» «Я знаю лишь, что мой сын настолько очерствел, что выходит за грани приличия и не видит дальше собственного носа. Мэдью нуждается в поддержке и сочувствии, а ты...» «Да она террорист в юбке, а не Мэдью!» «Вообще-то милейшая девушка. И к тому же в платье», — уточнила ма. А потом встрепенулась. «А вы разве уже знакомы?» «Да ты первый начал!» — не выдержала я, прекрасно осознавая, что перехожу всяческие границы, особенно переходя на «ты» в обращении к малознакомому человеку, да к тому же явно выше меня, находящемуся на социальной лесенке. Но уважительное «вы» в данном случае у меня никак не вязалось с грубым хамоватым орком. Отшвырнул меня на пол вокзала, будто мусор, а когда получил по заслугам, еще и охрану привлек, чтобы заставить меня извиниться. Вот уж поступок настоящего джентльмена! Орк вытаращился на меня ошалелым взглядом. «Ну-ка, ну-ка, разберемся!» Тон Элоизы не обещал ничего хорошего. А мой внутренний голос и вовсе подсказывал, что лучше с женщиной не спорить. Пришлось нам с орком, точно провинившимся детишкам, рассказывать обе версии дневного происшествия на аквавокзале, откровенно ябедничая друг на друга. «И надо же!» Со слов Мирослава получилось, что он меня лишь слегка задел, так как совершенно этого не заметил, ведь невозможно же проглядеть, как роняешь на пол человека. Зато я оторвалась по полной программе и сумкой ударила, и в неловкое положение перед некой Мэдью Помпе поставила, и чуть прилюдный скандал не закатила, собрав вокруг себя толпу зевак. Во как! Мой вариант инцидента выставлял мужчину высокомерным эгоистом, не погнушавшимся обидеть слабую, беззащитную девушку, причем в качестве доказательства предложила посмотреть видео с вокзального регистратора, где без сомнения имеется неприятная сцена с нашим совместным участием. Похоже, это стало решающим аргументом в мою пользу. Мы стояли и не сводили друг с друга взглядов. Я надутого и оскорбленного, он сердитого и уничтожающего. «Да», — прервала тишину Элоиза. «Извини меня, Даная», — вдруг хрипло произнес орк. «Похоже, слишком ушел в себя и не заметил, как тебя сшиб. Обычно я более внимателен, как, впрочем, и окружающие меня люди». «Так я, оказывается, еще и виновата. Это я не заметила, что на меня надвигается неповоротливая громадина». Грубые слова уже готовы были сорваться с языка, но тут я случайно взглянула в сторону Элоизы. Женщина стояла такая несчастная, что у меня сжалось сердце, и я проглотила всю злость и пафос, с которыми собиралась ответить. Вместо этого старательно растянула покрытые ароматным блеском губы в приветливой улыбке и протянула ладонь орку. «Ты прощен, Мирослав. Мир?» «Мир!» Мужчина бросил благодарный взгляд и бережно пожал мои пальчики. Элоиза удовлетворенно выдохнула. Послышался всхлип. «Как замечательно! Какие вы оба хорошие!» Мы с орком настороженно покосились в сторону разомлевшей женщины, которая трогательно прижимала кулачки к груди. «Вы ведь сходите вместе на вечеринку, правда?» Мы резко отдернули друг от друга руки. Вот уж чего не хотелось, так это компании орка на весь последующий вечер. «Это же Новый год!» — добавила Элоиза в предупреждающем жесте, рукой хватаясь за сердце. «Вот-вот! Особенно в Новый год лицезреть зелененького — то еще удовольствие!» «Конечно, ма!» — ответил за нас обоих орк. Я, в свою очередь, перечить тоже не стала. В конце концов, меня спасли, перевели в относительное душевное равновесие и даже нарядили к последующему торжеству. Надо уметь быть благодарной. Кроме того, когда я еще побываю на празднике Луана? И кто-то говорил про всего один совместный час. Еще шире растягивая прилипшую к лицу улыбку, я лишь кивнула. На большее меня не хватило. «Как я счастлива!» Совершенно искренне завопила до того уравновешенная и элегантная Мэдью, бесцеремонно подталкивая нас с орком к двери. «Скорее, скорее идите!» «А ты разве не с нами?» — растерялся мужчина. «Конечно нет. За мной сейчас заедут, а я еще не готова. Идите, дети, и не ссорьтесь. Я скоро буду и прослежу, как вы веселитесь». Только оказавшись на морозе за закрытой дверью, мы оба осознали, что нас странным образом выставили из дома. Пелеринка, хоть и сшитая из натурального меха, совсем не грела, так же, как открытые туфельки и тонкая ткань вечернего платья. Пока я тупо пялилась на дверь, орк испарился. О том, что он все-таки стоял рядом и ушел на своих двоих, говорили следы на заснеженном крыльце. Но как он умудряется так бесшумно двигаться, при его-то комплекции я не поняла. Спустя несколько мгновений, почти к самым ступенькам, подъехал роскошный автомобиль представительского класса. Дверка возле пассажирского места отъехала в сторону, и послышался голос зелененького. «Поедешь со мной или здесь останешься мерзнуть? Не думаю, что Мас милостивится и впустит тебя обратно». Я сделала несколько осторожных шагов в сторону пологой лестницы, но не удержала равновесия на высоких каблуках, поскользнулась и не упала лишь благодаря тому, что вовремя зацепилась за резные перила. Орк демонстративно, с тяжелым вздохом, вышел из машины, сгреб меня в охапку и, в два шага спустившись со ступенек, усадил на мягкое кожаное сиденье. В салоне оказалось тепло. Приятно пахло цитрусовым парфюмом с ноткой табака, чуть слышно лилась из динамиков знакомая мелодия. Всю дорогу до места назначения мы молчали. Впрочем, поездка длилась всего минут 5, не больше. «Да, недалеко я убежала», — подумалось мне, когда увидала красную ковровую дорожку, выложенную к дверям знакомого отеля. В вечерних сумерках приветливо мигали разноцветными огнями гирлянды, освещая еловые венки и букеты. Легкий ветерок весело трепал огромную пушистую мишуру, спадающую волнами. Важно поблескивали крупные шары и искусственные снежинки. Сотрудники отеля расстарались, украшая здание. Но меня в этот раз не тронуло праздничное великолепие. Все мои думушки были о другом. К подъезду пестрой лентой изменилась вереница роскошных машин с прибывающими гостями. Орк пристроился в хвост и затормозил. Мы принялись ждать, наблюдая, как из очередного авто выпархивают разряженные парочки. Надо сказать, чувствовала я себя в этот момент самозванкой, обманом проникнувшей на чужой праздник, лишь бы еще разок увидеть бывшего жениха. И тут меня осенило. «А сколько здесь бальных залов?» — с надеждой поинтересовалась я, задерживая дыхание. Мысль столкнуться с Ульриком на вечеринке привела просто в ужас. «Много», — отозвался орк. А когда я уже готова была выдохнуть с облегчением, добавил: «Но сегодня все объединены для общего корпоративного празднования». Влипла. Горло снова как давеча перехватило железным обручем. «Я не пойду», — выпалила на одном дыхании. «Что?» Орк моментально завелся. Огромное лапище схватило меня за плечо и развернуло к нему лицом. Задумала отомстить, выставить на посмешище перед всеми, сбежать у самого крыльца отеля. Я уставилась на неожиданно взбесившегося мужчину, пытаясь осознать, а он-то тут при чем? Орк состроил невозможную рожу, которая, видимо, должна была меня напугать. Но я не могла ответить ничего. Только трясла головой и хватала ртом воздух. В какой-то момент до Мирослава дошло, что мне плохо, и он, утопив в пульте кнопку, немного приоткрыл окно, впуская в жаркий салон колючий морозный воздух, но не отодвинулся. «Я правда не могу», — прошептала, когда, наконец, сумела из себя выдавить несколько слов. Лицо мужчины разгладилось и застыло каменной маской. «Значит так. От холодного тона можно было бы замерзнуть. Быстро же для орка он включает самоконтроль. Мне плевать, что ты там натворила и от кого скрываешься. Отказываться нужно было раньше. Сейчас ты пойдешь со мной, и это не обсуждается. Ровно час ты улыбаешься и знакомишься с гостями, а потом можешь выметаться на все четыре стороны». Я продолжала отрицательно вертеть головой. Он приблизил свое лицо ко мне настолько, что я смогла рассмотреть карие крапинки в золотистых радужках глаз. «И попробуй только выкинуть какой-нибудь финт. Мигом станешь изгоем. Я могу так испортить твою жизнь, что навек запомнишь. Тебя не примут ни в одном приличном доме и не возьмут ни на одну стоящую работу». Холодок пробежал по позвоночнику, я вжалась в сиденье и замерла. И тогда он зло добавил: «Не советую меня злить. Поняла, детка?» Я до боли закусила нижнюю губу и согласно кивнула. «Я в ловушке. Придется идти. Увидеть предателя Ульрика. Возможно, даже наблюдать, как он милуется со своей любовницей. Выдержу ли я все это? А мое бедное сердце?» Голова закружилась, а мир поплыл от вот-вот прольющихся слез. Подавив рвущееся наружу рыдание, вытолкнула: «У тебя нет совести!» «Верно подмечено», — усмехнулся мужчина, довольный моей покладистостью. «Ненавижу тебя!» «Ага, и себя заодно, за то, что вляпалась в подобную историю!» Орк покосился на меня, но ничего не сказал. Я принялась глубоко вдыхать и выдыхать воздух с ароматом цитрусов, пытаясь успокоиться. «Задери тебя, демоны, Мирослав!» Вдох, выдох, вдох, выдох. Это из-за тебя мне придется снова столкнуться с тем, кого хотела бы забыть и больше не вспоминать. Никогда. Вдох-выдох, вдох-выдох. Ну, погоди. Отольются кошки-мышкины слезки. А если мне подвернется случай, то и сама с удовольствием тебе отомщу. Вдох-выдох, вдох-выдох. И Ульрику тоже. Стоп. А чего ждать? Ему отомщу прямо сейчас, с Мирославом. Ведь никто не знает, что мы пришли с орком вместе лишь для виду, а потому счастливо улыбаемся и разыгрываем спектакль о влюбленной парочке. Пусть бывший жених считает, что это не он мне, а я ему наставила рога. Когда мы подъехали к ковровой алой дорожке и встречающему нас персоналу отеля, я уже вполне владела своим эмоциональным состоянием и рвалась в бой.